терзает, мучительны сомненья сердце яд, живит больную душу исцеляет. Не унывай, молись, верь, мой брат. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись, день радужный, час бессилья, и ведь что слышит неизменный Бог. Молись ему, когда рассеет тучи сомнения и тоски бессилен ты, когда свирепый ураган могучий уносит вдаль все лучшие мечты. Молитва светлой веры крылья, чтоб улететь от суеты тревог. Молись, день радужный, час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог. Когда грозней бушует море, твоей ладье погибелью грозит, когда в нужде опасности и горе, не унывай, мучайся и молись. Молитва светлой веры крылья, улететь от суеты тревог. Молись, день радужный, час бессилья, и верь, что слышит неизменный Бог.